слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Усанин. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Алексей. Здравствуйте всем. Мы сегодня встречаемся вот по какому поводу. Недавно стало известно, что в очередной раз проводится интересное событие в интернете. Премия, которая позволяет выявить тех людей, те организации, которые занимаются очень активно добрыми делами. И вот по этому поводу мы с тобой сегодня здесь, как ни странно, собрались и об этом будем говорить. Для начала я предоставляю тебе возможность об этом рассказать, а дальше мы с тобой, наверное, что-то уже обсудим по этому поводу. Пожалуйста. Итак, что это за такая интересная премия, откуда она появилась, кто был родоначальником, ну и какие цели? Ну, на самом деле, премия – это только часть этого проекта, это информационный портал, называется «На благо мира». Это континент доброты в океане интернет. Цель этого проекта – объединение на одной платформе всех добрых произведений искусства. Добрые фильмы, добрые спектакли, добрые мультфильмы, добрые телепередачи, добрые видеоролики – и даже добрые интернет-сайты. Идея этого проекта родилась очень давно. Я очень близко, долгое время дружил с Валентиной Васильевной Толкуновой. И после развала Советского Союза очень стало понятно, что с телевизора исчезли многие добрые телепередачи, и в том числе добрые артисты. Валентина Васильевна Толкунова до конца своих дней собирала полные залы. И сама Эдита Пьеха ее постоянно представляла зрителям, не иначе, как «Поет душа России» Валентина Толкунова. И когда я однажды у нее спросил: «Валентина Васильевна, а почему вас сейчас по телевизору не показывают, хотя вы собираете полные залы?» И она сказала: «Сашенька, об этом, в принципе, все знают, но только никто не говорит вслух. На телевидении есть список, называется рейтинги, кого показывать, а кого не показывают. Сейчас идет политика на дебилизацию общества. Тех, кто развращает людей, показывают по всем каналам. А тех, кто пробуждает в сердцах людей что-то хорошее, светлое, те в черном списке. Вот когда у меня машину украли, тогда по всем телеканалам показали. То есть показывают в основном чернуху с целью понижения нравственного, культурного, ну и даже эмоционального фона. Потому что есть такое понятие, как животворящий дух и мертвящий дух. Потому что от того, какие настроения царят в социуме, зависит судьба даже государства. И сейчас средства массовой информации нацелены на то, чтобы сеять негатив. Хотя создается много замечательных, добрых фильмов, детских фильмов, но у обычного зрителя нет шансов их увидеть. Потому что на первом телеканале, например, нету вообще детского эфирного времени. На первом, на втором телеканале нету времени для детских фильмов, для детских мультфильмов. Хотя 60% России покрывается только первым телеканалом. То есть 60% россиян имеют доступ только к первому телеканалу. Других телеканалов просто там нет. И детские фильмы, хотя они выходят в России, Минкульт выделяет четверть бюджета для создания детских фильмов. Их не показывают по телеканалам. Их не показывают в кинотеатрах, потому что наши сейчас кинотеатры – это частная лавочка. И показывают в основном американскую продукцию. И увидеть детские фильмы можно только на фестивалях или закрытых премьерных кинопоказов. И мы вот создали этот проект. Это сайт, где зрители рекомендуют друг другу, что стоит смотреть. Каждому человеку свойственно, если, например, в WhatsApp вам прислали какой-то добрый ролик, вы тут же делитесь с друзьями. И вот этот ресурс «На благо мира» создан для того, чтобы делиться всем тем хорошим, что вы увидели, сразу со всей страной. Каждый день добавляется 5-10 новых добрых мультфильмов, новых добрых фильмов, песен, телепередач и так далее. И это сайт, где зрители рекомендуют друг другу добрые произведения искусства и сами ставят оценки за доброту. И в конце года, на основании зрительского голосования, мы награждаем самые добрые фильмы, самые добрые интернет-сайты, самые добрые телепередачи. То есть это своего рода общественная цензура, причем независимая. Голосование прозрачное, там мы сохраняем всю базу данных, с какого IP-адреса, кто какую оценку поставил, для того, чтобы это было честно, открыто. И также призовой фонд тоже формируется самими зрителями. И даже есть опция адресно, финансово поддержать того автора, чье творчество тебе нравится, без всяких комиссий. Все до копейки перечисляется тому человеку, которому ты хочешь помочь. Ну, например, если вы посмотрели какой-то видеоролик, или какой-то клип, или какую-то песню, которая вам понравилась, вы можете, чтобы этот автор создавал больше таких песен, адресно финансово его поддержать. У нас там есть песни и профессиональные, и любительская. И многие мультфильмы, которые у нас получают призовые места, это мультфильмы, созданные школьными анимационными студиями. У нас самый юный лауреат, который получил наш приз, девочка 8 лет. Так что школьным студиям, которые на коленках снимают добрые мультики, финансовая помощь тоже нужна. С помощью этого проекта мы также надеемся возродить дух меценатства в обществе, потому что будущее России зависит от того, что люди видят с экранов. Я думаю, многие хорошо помнят фильм «Человек с бульвара Капуцинов», где в последнем своем фильме, это своего рода как завещание Андрея Миронова, было показано, как жизнь социума зависит от того, какие модели поведения тиражируются с экранов. И поэтому на этом портале, который называется «На благо мира», «Наблагомира.ру», мы собираем все добрые произведения искусства, которые выходят на русском языке в разных странах мира. И таким образом этот портал объединяет весь русскоязычный мир интернет. У нас участвуют работы с Украины, с Грузии, с Литвы, с Казахстана, даже с Ирана, которые создаются на русском языке. Так что вот такой уникальный портал. И чтобы жизнь стала лучше, нужно, чтобы люди как можно больше смотрели добрых произведений искусства. Поэтому призываю всех слушателей и зрителей Славянского радио взять для себя за привычку каждый день заходить на этот портал «На благо мира», чтобы посмотреть, что нового появилось в сфере искусства в течение дня. И можно смотреть вместе с детьми, обсуждать, ставить оценки и комментировать. Режиссерам тоже нужна обратная связь. Ну, например, хороший фильм, но если бы главная героиня не курила, поставил бы там высший балл. Ну а так, зачем тиражировать вредные привычки среди детей? Хотя фильм хороший. То есть нужна обратная связь. Вот такая, в принципе, тематика этого портала. Это наша Брестская крепость по отражению вот этих информационных атак, которые идут, к сожалению, зачастую с центральных телеканалов. Хорошо. Получается, что этот проект не просто размещает какие-то новинки, потому что такой призыв – заходите, смотрите что-то новенькое, а именно то, что полезно для каждого из нас, полезно для наших семей, полезно для нашего общества и мира в целом. Потому что мы как-то вот часто забываем о том, что вот эта вот связь от человеческого до божественного, от божественного к человеческому, она должна быть неразделима. А нас приучили разделять. Вот возьми от жизни все, либо только все твоей семье, а на остальных, наверное, начихать. И вот здесь как раз проект «На благо мира» этим-то и хорош, что зрители, те, которым не безразлично, где будут жить их дети, где будут жить их внуки, какая будет земля, какая будет страна, какое будет царство, государство, держава, ну и так далее и тому подобное, самостоятельно могут выбирать тех, кто понравился, ну а если есть возможность еще и финансово поддержать, тоже смогут поддерживать. И надо сказать, что адрес очень простой этого портала, латинскими буквами наблагомира.ру. Вот не ошибетесь, одним словом, «На благо мира». Я снял маленький ролик, где, естественно, на примере Народного славянского радио показал, как можно проголосовать и поддержать любимый свой сайт. И вот если кому захочется какую-то краткую инструкцию, не обязательно, что за Народное славянское радио надо голосовать, там, потому что огромное количество, на самом деле, я посмотрел, интересных людей, интересных проектов, сайтов, фильмов. Вот выбирайте в разных номинациях, кто вам понравился, и честно голосуйте, глядя, ну, разумно, осмысленно на то, что вам показывают эти сайты, эти фильмы, эти мультфильмы. Потому что вот часто мы бывает так, что пропускаем какие-то зацепочки, которые потом вкладывают в нас закладки, и эти закладки разрушают нас, нашу семью, общество и мир. Вот, к примеру, мы когда с Александром до эфира говорили, вчера мне почему-то захотелось пересмотреть по-новому «В бой тут одни старики», вот эту цветную версию, которая была сделана не у нас в России, но вот в России она популярна. И с целью не только посмотреть на любимых актеров, на любимых артистов и на то, как это все происходит, освежить, а с целью еще, какие там зацепки были заложены. И я обратил внимание, что постоянно курево. Прилетает маэстро, он берет сигарету уже, которую прикурил его техник. Если он прилетает и радостный, он закуривает с радостной улыбкой. Если сбили кого-то, либо что-то там пошло не так, то он курит от того, что нервничает. Если сбили самолет, то обязательно стоит 100 грамм. Если сбили какого-то пилота, погиб кто-то, обязательно стоит 100 грамм с хлебушком накрытым. И так это вкладывается все через любимые наши фильмы, как вот основа какая-то. Как это вот необходимость, без которой нам жить нельзя. И я согласен с тобой, что если вы увидите в фильмах вот такие зацепочки, вот такие крючочки, то остерегитесь и не ставьте высокие оценки. Почему? Потому что фильмы, как говорил товарищ Ленин, кино – это самое главное из искусств, после там чего-то он перечислял, конечно, ну, фразу берем, одно из самых главных из искусств. Оно же работает как автомат Калашникова в одну сторону. Вы не поспорите ни с радио, ни с телевидением, ни с журналом. Вы можете выключить, в лучшем случае, телевизор или радио, можете журнал сжечь, разорвать, но все равно он уже произвел на вас что-то, вы не возразите ему. А вот здесь есть возможность возразить, сказать, что ж ты, режиссер-то, вот это сделал, что ж ты, главный герой, вот так-то сделал, зачем же вы эту дрянь-то сюда вкладываете к нам в головы, вот это разрушительное все. Так что вот эта премия, вот этот проект, на мой взгляд, это как проявление гласа народа. Потому что меня часто спрашивают: Алексей, ну хорошо, вот я это осмыслил. Вот недавно у нас ролик вышел «От нас ничего не зависит» под вопросом, да? И там сразу пошли: вот ты сказал, начни с себя, тогда, значит, можно что-то сделать в мире. Ну, начал с себя, ну, осмыслил, а дальше чего? И я отвечаю: если ты задаешь такие вопросы, значит, ты ничего не сделал с собой. Потому что человек, который с себя начал, он подобные вопросы уже не задает. Для него становится понятно, что делать, с кем делать и как делать. И либо ждут какого-то там мессию: Алексей, вот ты там говоришь, призываешь, а давай-ка ты сам вот сделай там какую-нибудь общину или что-то еще. Братцы, друзья, а вы что, не люди, что ли? Вы что, не можете? И вот как раз вот такие проекты, они помогают познать, что от каждого из нас все зависит. Не надо ждать, когда там Алексей, Александр, Владимир Владимирович, там какой-то Буш или кто-то там еще, Папа Римский, я не знаю, там какой-то прилетевший с Марса, за вас все сделает. А вы будете сидеть такие в ладоши: ой, как хорошо, ой, как замечательно, ой, ну молодцы, нам счастье подарили. Нет, такого не будет. Вы не нужны там, слабенькие, дохлые. Вы здесь нужны, как проявители божественной искры, как человек, который включил царя в голове. Поэтому обращайтесь на портал, обращайтесь вот к этому сайту и смотрите, как кто выражает свои мысли. Голосуйте, ведь голосование не требует каких-то серьезных вмешательств. Ну, поставили сердечки здесь и здесь и проявили свою волю. А потом смотришь, этот фильм получил признание, огромное количество посмотрело, ну и все становится на свои места. Да. Я чуть-чуть уточню. Я прошу использовать как формулировку не «голосуйте», а «оценивайте». Ставьте вашу оценку. У нас там две оценки по 10-бальной шкале – за профессионализм и за нравственность. Я часто говорю о том, что искусство – это пища для души. И пища должна быть и вкусной, и полезной. Сейчас, к сожалению, практически все кинопремии в мире вручаются на основании профессионализма, то есть за вкусноту. И кучу Оскаров может получить очень вкусно снятый фильм, который при этом вызывает острое душевное отравление. То есть хорошо, качественно снятый фильм, который сеет, ну, то есть там какие-то семена, извиняюсь, гомосексуализма, понимаете, всяких там извращений или девиантного какого-то поведения. И наша премия – это единственная на данный момент на планете премия, которая оценивает выходящие произведения искусства с точки зрения профессионализма, как снято, но самое главное – чему вы людей учите, дорогие режиссеры. И это, если честно, очень хорошо влияет на подсознание многим режиссерам, потому что наш проект, в отличие от других премий, он работает круглый год. Каждую неделю мы снимаем по 2-3 стрима или интервью с разными деятелями культуры, искусства. И практически вся московская уже культурная тусовка знает, что есть такой портал «На благо мира», где зрители сами оценивают то, что деятели искусства создают. И они уже знают, что их оценивают с точки зрения, чему вы людей учите. И это на подсознание серьезно давит. Я на самом деле очень рад, вот именно спасибо, Алексей, что ты сказал про трезвость и алкоголь. У меня оба деда прошли войну, слава богу, оба вернулись живыми. И они сказали, что вот этих фронтовых 100 грамм, как сейчас везде в фильмах показывают, мы практически даже и не видели. И я рад, что благодаря зрительским оценкам у нас практически каждый год какие-то призовые места получают или мультфильмы, или ролики проекта «Общее дело», который Владимир Георгиевич Жданов вместе с соратниками продвигает до сих пор. То есть народ поддерживает трезвость. Поэтому, дорогие друзья, знайте, что этот ресурс – это общественная экспертиза. Даже министр культуры, будучи еще министром культуры, Владимир Мединский, сказал, что цензуру мы не можем вводить сейчас, такие условия в законодательстве, но мы имеем право проводить экспертную, общественную, независимую оценку произведений искусства после выхода их в свет. Ну, к сожалению, государственной такой системы нету, и вот это единственная на данный момент в России система экспертной, общественной, независимой оценки выходимых произведений в свет. Я, конечно, мечтаю, что все-таки цензуру вернут на телевидение и вообще во все средства массовой информации. Цензура должна быть по одному критерию. Насколько это делает внутренний мир людей лучше? А критерий один – это доверие. На доверии строятся все здоровые отношения. Вы не можете строить семью с человеком, если вы ему не доверяете. Вы даже не можете заниматься бизнесом с тем, кому вы не доверяете. И цель всех информационных войн направлена на то, чтобы разрушить доверие между людьми. Сейчас на всех телеканалах, ток-шоу, в фильмах перетрясывают белье известных актеров, говорят, что вот смотрите, даже Джигарханян изменял жене. То есть сейчас везде педалируется тема свободного сексуального общения и внебрачных контактов. Внушают людям подсознательно, что все друг другу изменяют. И жена начинает думать, наверное, если все изменяют, наверное, мой муж тоже мне изменяет там, и так далее. И уже не доверяют муж жене, жена мужу. Почему? Потому что внушают вот эти мысли враги народа, которые пробрались сейчас в Министерство культуры и руководят разными телеканалами и так далее. То есть сейчас мы живем в условиях необъявленной информационной войны. И все-таки, чтобы, что мы можем сделать? Вот мы сделали вот такой портал, где мы награждаем независимо от государства своими силами те произведения, которые делают мир лучше. И слава Богу, многие известные деятели культуры, искусства тоже у нас получают призы за свои потрясающие фильмы. Ну, вот, например, в этом году фильм «Сестренка» получил главный приз в сфере художественного кино. Было много очень хороших работ из добрых интернет-роликов. «100 шагов» многим полюбившийся за год короткометражный фильм о том, как один ветеран взял в заложники посетителей Сбербанка, чтобы ему вернули медали. Этот фильм, сделанный в Беларуси, тоже стал лауреатом нашего конкурса. То есть он поднимает даже такие вопросы отношения к старшему поколению. То есть мы сами можем своими оценками направлять сферу искусства в то или иное русло. И поверьте мне, все эти режиссеры, которые получают вот эти призы, благодаря зрительскому голосованию, у себя в социальных сетях рассказывают коллегам, а культурная тусовка достаточно узкая, и их коллеги знают, что вот этот парень создал фильм, который делает внутренний мир людей лучше, и тысячи или десятки тысяч людей его поддержали. Я хочу, чтобы этот проект стал всенародным, и чтобы это была самая престижная премия в России, чтобы за каждым призом стояло признание миллионов людей. Это то, что мы можем своими оценками, мы можем изменить ход истории России к лучшему. У нас каждый год там принимают участие сотни, тысячи работ. В прошлом году 2000 работ приняло участие. Точнее, были допущены на конкурс. У нас есть модераторы, которые не все работы добавляют на конкурс. Ну, проверяют, действительно ли это чему-то хорошему учит. Если не учит хорошему, если нет позитивного смысла, просто не добавляем на конкурс. Каждую третью работу мы не допускаем. Ну, то есть из 3 работ в прошлом году были допущены 2. Ну, вот такой примерно процент, чтобы действительно, зайдя на этот сайт, вы увидели только добрые фильмы, только учащие добру книги, ну и так далее. Хорошо. На сегодняшний момент, мне кажется, уже большинство людей, которые задумываются о том, что происходит, как-то вот наелись всей этой чернухи, всей этой глупости и гадости, и начинают задавать себе вопросы. А что, без курева невозможно? А что, без выпивки невозможно? Без этой кровищи невозможно, что ли? И вот как-то не странно, когда я начинаю разговаривать с людьми, задаю такие вопросы, мы приходим к одному и тому же мнению, что посредственные режиссеры, посредственные сценаристы, у которых нет ничего за душой, у которых нет ничего в мозгах, не работает царь в голове, они просто не способны выдумать что-то доброе и светлое. Но поскольку план есть, поскольку их это хлебушек, и им нужно отрабатывать, то самое простое, что всегда есть в обществе, они вот это и берут. Самое простое – это какой-то разврат, это какие-то склоки, это курево, выпивка, наркомания и прочее, прочее, прочее. И получается, что им навязали вот эту вот картину в голове, они ничего выдумать не могут и за нее хватаются и исполняют волю тех, кто им платит деньги, и все. А вот разумные человеки, которые связаны с режиссурой и с написанием сценариев, они понимают, что это та ботва, за которую цепляться не надо. Это и так глупость, гадость, которую и насадили. И поэтому необходимо придумать что-то светлое и доброе. И вот эти, пока их еще немного на самом деле, они уже мыслят, они уже придумывают такие классные сюжеты, вот мне такие, наверное, сценарии пишут классные, что там этой гадости нет, там все по-человечески, и там есть внутренний призыв к тому, чтобы стать лучше и добрее. И это творцы, в отличие от тех, которые просто исполняют чью-то волю, чью-то там зарплату отрабатывают для того, чтобы эту гадость все внедрять. Я хочу чуть-чуть возразить там, что ты сказал, Алексей, что там показывают чернуху, которая есть там. Если честно, искусство, я вот сейчас скажу важную мысль, которую многие не понимают. Искусство и культура – это разные вещи. Искусство – это способ выражения своего внутреннего мира разными аудиовизуальными свойствами. Ну, например, вы выражаете свое настроение там, музыкой, игрой на скрипке или свое состояние сознания в виде какого-то клипа или мультика. Это искусство, средство выражения своего внутреннего мира, своих чувств. А культура – это все, что улучшает внутренний мир людей, все, что улучшает отношения между людьми. И призвание искусства – служить культуре. Но сейчас искусство используют для разрушения культуры. То есть по телевизору мы должны видеть ступеньку вверх. То есть мы должны видеть позитивные модели поведения, которые чуть-чуть лучше, чем средняя, ну как температура по больнице, образно говоря. Но сейчас по телевизору, наоборот, намеренно показывают модели поведения, которые на ступень или на несколько ступеней ниже. Или даже того, чего даже вообще нету пока. Я часто участвую в круглых столах на серьезном высоком уровне, в общественной палате, там в мэрии Москвы, где серьезные деятели культуры вместе, в том числе с юристами, адвокатами, обсуждают серьезные вопросы вот, нравственности и морали. И одна председатель Московского городского суда сказала, что когда вот в начале 90-х кто-то показал фильм, где в качестве орудия пытки используют утюг. И она говорит, до этого по всей стране еще не было ни одного случая использования утюга. Но после того, как этот фильм вышел в кино, в течение года в Москве были возбуждены сотни уголовных дел в одной только Москве, где были причинены тяжкие телесные повреждения с помощью утюга. То есть какой-то извращенец, сценарист, чтобы хайпнуть, создал такие страшные вещи. И сейчас многие как раз модели поведения, которых никогда еще не было в обществе, появляются из болезненного ума сценаристов. Ну, нужно же как-то привлечь внимание зрителей, показать что-то шокирующее. Это, знаете, как там старуха Шипокляк, хорошими делами прославиться нельзя. То есть, если ничего хорошего не можешь придумать, если не можешь способствовать возвышению людей, ну, вниз пинать проще, понимаете? Плохие вещи проще сделать. Ну, как некоторые у нас там поп-звезды, если не могут ничем хорошим привлечь к себе, ну, привлекают внимание там голыми попами. То есть поп-звезда, ну, то есть вот попой делает себе карьеру, вместо того, чтобы делать карьеру талантом. Та же самая Валентина Васильевна Толкунова. Вспомните ее образ. Всегда целомудренный, как там, дресс-код. При этом вся страна ее любит. От мала до велика до сих пор вспоминаю с ностальгией. Поэтому нужно работать над собой, чтобы действительно потрудиться, создавать что-то, что будет улучшать внутренний мир людей. И вот мы на этом сейчас можем опередить западный мир. В то время как западный мир просто уже падает нравственно со скоростью свободного падения, там уже в Конгрессе флаг эти трансвеститы устанавливают. Представляете, в Конгрессе США демократы установили флаг сексуальных меньшинств. То есть там сейчас извращенцам полный вперед. А если ты защищаешь традиционные семейные ценности, то наоборот тебе карьерный рост замедляется. Вообще, то есть там ценности перевернуты с головы, то есть с ног на голову. И вот Россия может обогнать весь мир, сохраняя и увеличивая нравственный наш потенциал. Потому что если России суждено, а ей суждено возродить свое былое величие, то Россия станет великой не благодаря великому оружию, а благодаря нравственному величию. Так что, дорогие друзья, приходите каждый день на этот сайт, на благомир.ру, смотрите в разных разделах разные добрые мультфильмы, клипы, песни. Это самый приятный способ становиться лучше. Самый приятный способ духовной практики – смотреть добрые произведения искусства, оценивать их, обсуждать. И таким образом мы сделаем наш внутренний и окружающий мир лучше. Да, именно так. Если человек по принципу воды живет, когда нагревают, поднимается вверх, а когда есть уклон, то течет вниз, но это не человек. А вот человек – это тот, кто трудится над собой, понимая, ведая, какой этот мир. Что в этом мире есть такое, что он еще не знает, что нужно познать? Кто он вообще такой? Для чего он в этот мир пришел? С какой целью? Какая его стезя? Какая его тропка? Какая цель жизни? Вот это человек. А тот, кто катится, ну, со всеми вместе, на мой взгляд, это так, человекообразное существо, которое себя почему-то называет человеком, но давно уже человеческие образы потеряло. Так что задумайтесь, кто вы? Люди, человеки, человечьи азы, задумайтесь, кто вы? Но вы же с искрой Божьей, вы же не просто так, не набитые чучела какие-то. Так что вот на благо мира, на мой взгляд, это один из таких серьезных проектов, где отражается наша человечность, где отражается наше здравомыслие, где вы можете поддержать то, что нам всем сейчас крайне необходимо. Так что, друзья, заходите, участвуйте. Ставьте свои оценки, пишите свои комментарии, выбирайте лучших из лучших и давайте вместе будем жить очень и очень хорошо, как и, в общем-то, должно быть для человека. Вместе мы сделаем этот мир лучше. И напоминаю, что добавить произведение на конкурс, на этот ресурс, может каждый человек и каждый автор. То есть, если вы создали какую-то добрую песню, даже сняли на телефон добрый, хороший ролик, выкладывайте его на этом ресурсе, и пусть как можно больше людей соприкоснутся с этим добрым творчеством. Вместе мы сделаем этот мир лучше. Благодарю, Александр, за участие, за столь интересный рассказ. Напоминаю, что вы смотрели, слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Александр Усанин, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добром. Всех вам благ. Быть добром. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач,